первомайская демонстрация произвела на него хорошее впечатление. Демонстранты несли тысячи, а может быть и десятки тысяч его портретов, обвитых весенними цветами, непрерывно скандировали его имя, а на плакатах с эпитетом «Великий», «Гениальный», «Мудрый» прибавились новые «Дорогой», «Родной», «Любимый», «Самый дорогой», «Самый родной», «Самый любимый», «Самый человечный». К страху, первому условию несокрушимости власти, прибавилось второе — «Любовь». Однако главными были другие события. Первое — опубликование в «Правде» замечаний Сталина, Жданова и Кирова по поводу конспектов учебника истории КПСС и учебника новой истории. И второе — 10-й съезд ВЛКСМ. Замечания, написанные летом 1934 года, были опубликованы только в январе 1936 года. Они завершили, наконец, выработку правильного, нужного руководству партии подхода к истории русского и советского государства. Теперь это все в его руках. История — сущность идеологии, средство идеологического воспитания народа, ибо широкие массы народа воспитываются не на отвлеченных догмах и понятиях, а на конкретных исторических фактах, на деятельности конкретных исторических лиц. Такая история становится живой, такая идеология становится понятной, доступной, она запоминается, входит в плоть и кровь народа. Окончательно разбита, наконец, историческая школа Покровского. Покровский разоблачен как псевдоученый, псевдоисторик. Его взгляды разоблачены как антимарксистские, антиленинские, ликвидаторские и антинаучные. Теперь главным историком партии становится он сам. Вторым событием был, пожалуй, 10-й съезд ВЛКСМ. Он участвовал в его работе, внес некоторые уточнения в текст программы и устава комсомола. Комсомольский съезд оставил у него двойственное впечатление. Конечно, атмосфера съезда была, как всегда, живой, молодежной. Конечно, комсомол проделал известную работу, мобилизовал тысячи комсомольцев на ударные стройки второй пятилетки, и все же сомнение осталось. Он просидел на съезде несколько дней, внимательно слушал делегатов, взвешивал, можно ли комсомол в его нынешнем виде использовать как ударную силу против старого партийного аппарата, и пришел к выводу, что нет, нельзя. Безусловно, сегодняшняя молодежь — это не молодежь начала 20-х годов, которая во многом шла за Троцким. Сегодняшняя молодежь против Троцкого. Для сегодняшней молодежи Троцкий — враг, для сегодняшней молодежи единственный вождь — это он, товарищ Сталин. Но молодежь — это одно, а комсомольский аппарат — другое. Комсомольский аппарат на местах полностью сросся с партийным аппаратом. Это уже не его люди, это люди секретарей обкомов партии. Опыт ленинградского комсомола прекрасно это доказал. За кем пошел ленинградский комсомол? За Зиновьевым. Кто эти Каталыновы и прочие? Зиновьевцы. Да и нынешние руководители комсомола, кто они? Косарев, Мельчаков, Горшенин. Все члены ВЛКСМ с 1918 года, члены партии с 1919 года, участники гражданской войны. Все чувствуют себя старыми большевиками, все из касты. Этими старые партийные кадры не заменишь. Они сами старые кадры, достойные наследники Шацкина, Хитарова, Чаплина, Ламинадзе, и подбирают себе таких же Лукьянова, Чемоданова, Салтанова. В таком виде, при таком руководстве комсомол — это не сила для замены старого партаппарата. При смене старых кадров на местах надо будет менять всю обойму. В этой обойме и местное руководство комсомолом. Отдаст ли их Косарев? Вряд ли отдаст. Все это его люди —